Глава 21. Мурат оказался выше тощего, но он точно не показался Горохову одним из тех, кто может в одиночку загрузить грузовик. Тоже был худой. Под травой есть не сильно хочется, травоеды почти всегда доходяги. «Здорово», — произнес он и протянул руку Андрею Николаевичу. «Муратка». «Муратка». Башмаки стоптаны, еще немного и дыры появятся. Как он только по раскаленному песку будет вниз ходить? И полынью от него несло еще сильнее, чем от тощего. А на плече висела винтовка. Уполномоченный даже не знал этой системы. Кажется, это было оружие эпохи первых песков. К такой и патронов не найти. «Здорово», — Горохов пожал руку. «Анатолий Баньковский». «Понял, Анатолий, значит. Это Петя сказал, в смысле, у тебя работа есть? В смысле, что тебе это, на грузовик напарник нужен?» Тощий стоял рядом и слушал их разговор. А Горохов уже понимал, что с этими двумя лучше дел не иметь. Как только отъедешь от города больше, чем на километр, к ним нельзя будет повернуться спиной ни к одному из них. Но он нуждался в помощнике. «Нужен», — уполномоченный решает убедиться в своих догадках. «Надо сгонять до теплой горы. Знаешь, где это?» «Ага, конечно», — говорит Мурат. «У меня дед в Тюмени, а я сам родился в Верхней Салде. Я и на туре рыбачил, и в Серове бывал. И в горах на запад от него охотился. Я те места знаю мало-мало. И в теплой горе жил немножко. Нужно мотнуться туда, забрать кое-что и вернуться обратно», — объясняет уполномоченный. «Да это, в смысле, хоть сейчас поехали», — соглашается Муратка. «А до Серова готов ехать?» — продолжает уполномоченный. «Готов. Делать мне, однако, нечего. Чего ж не ехать?» «Да легко», — влезает в разговор тощий Петя. «Это все наши места. Мы там все дороги знаем». «Ты тоже в Серове был?» — спрашивает Горохов у Пети. «Бывали, бывали», — заверяет щуплый слишком быстро, но тему почему-то не развивает. «Бывали и все». Он врет. Даже проверять не нужно. Андрей Николаевич это просто чувствует и теперь на него внимания не обращает. Он говорит с высоким мужиком, воняющим полынью. «За 3 рубля поедешь до теплой горы». «А чего не съездить? Поеду, однако», — сразу соглашается тот. «Поеду. Туда километров 160. Дорога дрянь. Там и в сухой сезон непросто. А сейчас с гор на дорогу столько воды натечет, что умаешься там ездить. Сплошные грязевые озера. Хорошо, если за день в один конец доедешь. День туда, день обратно, и ты соглашаешься за 3 рубля. Даже не спросил, что за груз. Ни слова не спросил про сроки, про бензин, про воду и еду. Ничем не поинтересовался. Просто соглашается на смехотворные деньги. Неужто их так припекло? Да, это были обезумевшие от безденежья и отходника бродяги. Теперь он это знал наверняка. Кинуть меня задумали. Грузовик с товаром забрать. Или без товара, им все равно. А могут и убить, если просто кинуть не получится. Он искал напарника, заодно и охранника, может быть, двоих, чтобы доехать до Серова. После стычки в степи охрана ему не помешала бы точно. Да и рулить 3 суток до Серова одному не очень-то просто. Тем более, что те 3 мужиков, что встретились ему в степи, скорее всего, от него так просто не отстанут. Нет, не успокоятся. Они гонорар получили, а заказ не выполнили. Поэтому он готов был потратить на пару своих помощников рублей 30-40. Но надежных людей найти тут, в Губахе, было непросто. Брать кого-то из местных силовиков уполномоченный побаивался. Он не был уверен, что это не они вчера устроили на него охоту в степи. А найти надежных людей вот так вот утром на толкучке у столба, такой вариант был маловероятен. Тут без связи и знакомств, без рекомендаций было не обойтись. Он уже понимал это. И теперь, после встречи с этими бродягами, у него появляется другой план. Уполномоченный стреляет окурком в ближайшую лужу и говорит твердо. «Слышь, Петя, ты иди. Я с Муратом теперь сам обо всем договорюсь». «Так, значит, берешь его?» Почти не скрывая радости, спрашивает тощий Петя. «Беру», — говорит уполномоченный. «А может, и меня возьмешь?» С надеждой интересуется тощий. «За те же деньги. Мы с ним в паре работаем». «В кабине место только для двоих», — сразу обрезает его Горохов. «Ладно», — соглашается Петя. «Все равно спасибо, друг». Он радуется и тут же добавляет. «Мы сейчас...» Хватает Мурата за рукав и оттаскивает его в сторону. Эти двое о чем-то переговариваются, а Андрею Николаевичу кажется известно о чем. Но он не собирается им мешать. Наконец Тощий отпускает Мурата и, подойдя к Грохову, жмет тому руку, демонстрируя максимальное расположение и дружелюбие. «Спасибо, друг. Ты нас конкретно выручаешь. Если что нужно, только скажи. Я тоже всегда готов помочь». Можно было прямо сейчас с этим Муратом сесть в грузовик и сорваться из Губахи сначала на юг, на Гремячинск, а из него свернуть на восток и погнать машину на теплую гору. С Мураткой Андрей Николаевич как-нибудь договорился бы. Никуда бы этот бродяга не делся, был бы как шелковый и проехал бы с ним до самого Серова. Доехал бы, но только в том случае, если их не будут преследовать. А еще уполномоченный не хотел бросать кучу дорогой экипировки, что было сложено у него в номере. Там вещей на несколько сотен рублей, и вещи все отличные. Он просто не мог подарить персоналу гостиницы такое богатство. Ему в степи оно было намного нужнее. Поэтому его план был достаточно сложным. «Ну, раз я на тебя работаю, может, дашь тогда покурить мальца?» начинает Мурат, когда они ушли от толпы, что осталось возле столба. Горохов молча дает ему сигарету. «Так это, куда нам сейчас?» интересуется Мурат, закурив. «Ну, наверное, ты захочешь взглянуть на машину, на которой тебе придется ехать», отвечает ему уполномоченный. «А, да, давай, однако, поглядим машинку». Стоянка находится на северном въезде, и им приходится пройти почти половину города. «Слушай, Мурат», — начал прощупывать Горохов, «а ты сможешь один до теплой горы мотнуться?» «Да смогу, однако», — отзывается тот без особых раздумий. «Чего же, езди и один мало-мало». Уполномоченный и не сомневался, что он согласится. Даже не попросил надбавки. Видно, они с Петей уже поделили деньги за мой грузовик. Возле столовых многолюдно, люди пьют чай, едят хлеб с саранчой прямо на улице, пока дождя нет. Видно, внутри столовых не включают кондиционеры из экономии. Андрей Николаевич думает, что этого воняющего полынью человека, что идет справа от него, нужно бы покормить, ел он, наверное, давно, но почему-то ему кажется, что благодарности от Муратки он не дождется. Мастерские уже тоже работают, слышится повизгивание электрических инструментов. На улицах людей уже много. Так они добрались до стоянки и прошли на территорию, где за ними прибежал человек с оружием. Вы куда пошли-то?» Горохов достает из внутреннего кармана квиток с печатью стоянки, протягивает ему человеку. «Вот, нам машину забрать». Охранник светит на квиток фонариком, потом светит на Горохова и на Мурата. Те и не думают снимать маски, может, поэтому человека что-то смущает. «Хм, что-то». Машину на стоянку ставил пижон городской. А пришли за нею два таких типа, особенно этот, в мокром и грязном пыльнике, от которого прет полынью, хоть нос затыкай. И тогда уполномоченный достает из кармана ключи и трясет ими перед мужичком. «Да не волнуйся, друг, мы не воры, нас хозяин послал». «Ну ладно, идите». Нехотя соглашается охранник, забирая квиток. А Андрей Николаевич доводит Муратку до своего грузовика. «Ну, вот наша колымага». «А, три в кубе, знаю. Я ездил на такой», — говорит Муратка, оглядывая колымагу. «Я ездил на такой. И все. Настоящий шофер добавил бы. Кондиционер в ней фуфло, пока доедешь куда, испечешься. Мосты жесткие, трясет сильно, но мотор жару хорошо держит, не закипает, когда другие уже кипят. Зато масла жрет много». «Нет, ничего этого худой и высокий мужик не говорит». А Горохов открывает ему водительскую дверцу, протягивает ключи. «Ну, заводи». Мурат лезет на водительское кресло, поворачивает ключ. Стартер просипел быстро, и двигатель схватился сразу. Как говорят, с полоборота. Конечно, ребята Кузьмичева выставили зажигание, поставили новые свечи. Теперь все работает, как хороший хронометр. Выбросил из трубы клуб черного дыма, затем заурчал ровно и негромко. «А это что?» Мурат указывает на те баулы, что лежат в кабине. Там уполномоченные держат взрывчатку, патроны, еще кучу всего полезного и дорогого. «Это я заберу», — говорит Горохов и лезет в кузов. «Напарник, смотри сюда». И когда Мурат выглядывает из кабины, объясняет. «Бочка бензина, его не трогай. У тебя будет полный бак. Тебе до теплой горы хватит слишком. А это вода. Вода отличная. Можешь пить сколько захочешь». «Ага», — кивает Мурат и тут же спрашивает. «Так я что, один поеду?» «Пока не ясно. Ждем телеграмму. В ней все будет сказано». «А-а-а!» — Мурат снова кивает. В его этом «а» уполномоченный слышит разочарование. Напарник, судя по всему, предпочитает путешествовать в одиночку. Но настроение Муратки уполномоченного мало беспокоит. И он говорит ему: «Ты пока посмотри и вспомни, как управлять машиной». «Ага». Мурат снова скрывается в кабине. Это его «ага» уже немного раздражает Горохова. Не дай бог такого напарника в дальний путь. Он скидывает рюкзак и достает оттуда коробку. Там радиомаячок и блок контроля и поиска сигнала. Он сразу собирался поставить на машину маячок, как только понял намерение этих парней. И вот теперь, пока напарник был в кабине, Андрей Николаевич решил все и сделать. Горохов включает блок контроля и... Зеленая лампочка на первой панельке блока вспыхнула. Связь установлена, источник сигнала активен. Он даже не понял, что произошло, потом подумал, что блок контроля неисправен, и лишь через пару секунд к нему пришло понимание, что тут где-то рядом работает маячок. И это при том, что свой маячок он еще даже не вытащил из коробки. «Где мне его поставили?» Это был первый вопрос, который пришел ему в голову. «В дороге на Губаху? Когда я мыл стекла? Или уже здесь?» «Кто знал, что я приеду сюда?» «Ну, наверное, те, кто обыскивал мой номер и напал на меня за городом у водонапорной башни». Теперь ему было нужно найти маяк, и он стал водить блоком контроля из стороны в сторону, ища место, где сигнал будет лучше. Но он везде был отличный. Ему пришлось спрыгнуть с машины и присесть. Вот тогда сигнал стал чуть хуже, и тогда он начал, пригнувшись, медленно обходить грузовик по периметру. И тут дверь кабины открылась. «Слышь, Анатолий, а что там?» Мурат выглядывает из кабины. «Ничего», — оборачивается уполномоченный. «Я привык перед дорогой все осматривать, чтобы потом не было сюрпризов в пути». «Чего не было?» — не понимает новый напарник. «Все нормально, Мурат, ты занимайся, вспоминай управление». «А чего тут вспоминать? Может, тебе помочь?» — интересуется Мурат у уполномоченного. «Нет», — твердо отвечает Горохов и продолжает свой осмотр. «Ясно, однако». Мурат садится в кабину и закрывает дверь. Через пару минут Горохов находит маяк. Он прилеплен к левому борту изнутри. Это точно такой же передатчик, как и тот, что лежал у него в коробочке. «Ничего удивительного. Все такое сложное делают на севере, и производитель один». Пару секунд уполномоченный думает, что с ним делать. Большой соблазн так и оставить его на борту грузовика. Пусть Мурат тащит маяк из Губахи, а заодно уведет тех, кто его поставил. Но все-таки нет. Жадность берет свое. Нужно вывести и спрятать все его снаряжение. Так что грузовик ему еще сегодня будет нужен. И поэтому Горохов снимает маячок, отключает его и кладет в металлическую коробочку рядом со своим. Теперь у него два маяка.